же Саша, жулик. все, Алиса уже ушла, успокойся. Верните Алису! Верните! Да, она не хочет. Мало чего она боится камеру. Ну я вернулся! На руках. Так мы уже продолжаем. Ну все, давайте. Мы уже в эфире, все нормально. Нормально, давай. Так, хорошо, возвращаемся. Не материмся. А вы матерились? Представьте себе матерящегося лемминга, это вообще невозможно. Я вот такой вообще не матерюсь. Лемминг, скажи мат. Лемминг, слышала? Лемминг. Бэш. Скажи лифчик, лифчик скажи. Лифчик, блин. Аж рубашка в клеточку стала. И знаешь, такая... И покраснел, вот. Этого я и ожидал. Лемминг, давай на Б, Б. Блядь. А, да господи, хватит уже, мы реально уже записываем. Конечно, мы уже в эфире дома. Ну только не в прямом, конечно же, в косом. Кривом. В кривом эфире, да. Кривое зеркало. У Леминга мизинчик исчез, смотрите, видите, какую обломал это. Жизнь. Не, наоборот. Вот именно с таким жестом Леминг сейчас там выпивает местный чимергес такой. Чимергес. Да, и чувствует себя вполне на высоте, уже забыв о тех, что там, отосланных каких-то сыновьях. Но о них очень прекрасно помнит Олеша, который в этот момент кричит. Что-то я забыл, я ничего не забыл. Вот в этот момент вы слышите приятный альвионский такой... Баритон. Баритон, который кричит, чего, Олешка? Перемежаемый матами. Че ты кричишь-то? Блин, ну... Это было так давно. Да, что-то в районе... Мол, сейчас здесь будут солдаты, Колман! И вот тут встрепенулся хозяин, схватив винтовку. Встрепенулся его сынок здесь. И он тут же эту винтовку начинает направлять на вас. Ву, сразу заявка. Давай. Если у меня есть возможность, то я через какую-нибудь щель или окно пытаюсь тоже направить свою винтовку на кого-нибудь из этих дебилов. Ну их двое там. Стреляй в кого-нибудь, если хочешь. Я не хочу стрелять, я пока только направляю. Какой смысл тебе направлять-то? Ну они что, уже собрались на боевку? Может, они там хотят разобраться? Может, рано еще, я там еще больше. Ты, короче, свою винтовку прислоняешь к какой-то щели, я понял. Ну да, да, да. Боже мой. И теплая горячая струя ударяется в спину фермера. Боже мой. Теплая горячая пуля. Теплая горячая, да. Нет, струя. Я ж свою винтовку представил. Ах ты об этой винтовке. Окей. Ну как винтовка этот? Пистолетик. Ты только направил обрез, его, подожди. Да-да-да, обрез. Перезаряди, перезаряди. Перезаряди. Сейчас. Передерни. Ну, чтобы да, не обрез. Стрелять холостыми, как говорится, знаешь. В холостую, вернее, да. Сейчас я вам... Никого не впечатляет наш шутки. Щелочу в глаз. Ну давай, ладно. То, что ты, короче, приставил свой обрез, я уже понял. А все остальные внутри чего делают? Чиню. Ну ты так услышал это, да, и принял к сведению, но понял, что тебе лучше как бы углубиться в то, чтобы чинить и не думать ни о чем. Ну да. Леминг и Марина, я нащупываю пистолет, и как-то ты так тянешься это... сразу и Марину успокаиваю. Ты представляешь, как это, ты... Он в тебя целится, ты тянешь руку. А, так в меня целится? Да, он целится в вас. Я просто думал, что он просто винтовку взял. А могу я в тот момент, когда он начал целиться, броситься ему как-то в ноги, чтобы сбить? Ааа, ты херня это все! Я стреляю в этого говносека. Подожди, ты за прошлый все заявил уже. За прошлый ход. Нет, так у меня наготове, мне только пальчик. Нет, ты только в этот момент ты готовился, а Марина уже бросается. Бля. Подожди, так а как у нас так получилось, что, собственно, Колман не среагировал, а какой-то там этот самый... Колман не среагировал, потому что не среагировал. А Карл среагировал, потому что среагировал. Да, Карл вообще человек реакции. Это вообще не про Карла говорят, а про этого деревенского товарища. А он изначально подозревал, что дело нечисто, пахнет керосином. Так что ты, Марина, кидаешься ему под ноги? Да-да-да, чтобы сбить его с ног, чтобы он как-то это сосредоточенность потерял. Ну ты не добегаешь и распластываешься у него под ногами. После чего слышишь... Странная у нас система появилась. Ну двоечка у него. Спасибо, что на двоечку она распласталась под ногами. А что должно было выпасть, чтобы не распласталась? С учетом ее параметров. Ну не двоечка, точно повыше что-нибудь. Окей. Так вот, короче говоря, он целится в вас и говорит, что он сейчас будет стрелять, если вы не ляжете тут же лицом на пол. Уточни, друг на друга? Кроме того, который чинит мою косилку, говорит он. Ну окей, я ложусь лицом на пол. И Марина, собственно, уже очевидно лицом на полу. Окей, Олежка, ты теперь давай, что ты будешь делать дальше? А теперь давай незаметно связывать им шнурки. Как его там звали этого? А ты не знаешь, как кого звали? Не-не. И такой-то... Дранкина, как звали? Карл Пронерс. А, Карл, точно. Кричу что-то из разряда, типа, Карл, дай цель! Карл вообще там сейчас офигеет просто. Дурак, что ли? Не, ну... Ты как будто из артиллерии тяжелый сразу стоишь. А там Карл с обрезом. Карл, а ты Карл, чего? Я просто не представляю, где... Олежка из своей гаубицы сейчас. Где в этом самом... Где в амбаре? Где в амбаре стоит человек? Мне надо примерное направление дать. А, и ты такой примерным направлением ему башку сейчас прошибешь. Ты дурак, что ли? Предупредил, и все, хорош. Такой сказочник просто. Вам еще нужен этот... Сейчас будет лучше для танкистов. Он должен крикнуть «Карл, свет!» Вам еще нужен ЛЦУ, который, знаешь, будет наводить ракеты. Точно. Ой, я вообще не подаю никаких признаков жизни для этого товарища, потому что пошел... А стрелять-то из щели не будешь? Стрелять я буду, потому что если я раньше себя выдам, ну, этих, ну, засранцы-то они меня обнаружат, если я сейчас ему начну что-нибудь отвечать. А стреляю я вначале... в того персонажа, который нацелил пушку на Лема и Марину. Ну окей, давай стрельнешь. Вообще не попал, просто бахнул в молоко куда-то. А у меня лоб. Я могу воспользоваться смятением, вызванным... После этого выстрела, этот товарищ сам бросает винтовку и ложится на пол. Вот, так я могу воспользоваться смятением и схватить винтовку. Хватаешь ты винтовку и видишь рядом двух этих товарищей, побледневших, и двух рыжих, и этого главного, и его сына. Надо все-таки их связать. Там двое, да? Да. Ну, значит, да, мы... Вопль бабский такой со стороны дома. Бабский вопль. Метаюсь в сторону дома. Сразу говорю, метаюсь в сторону дома туда. Окей, я только хотел скомандовать. Не, я... Знаешь, я сейчас... Домохозяйка левел 2000 скалкой просто и забьет нас. У меня была. Слышишь, ты пошел ты в жопу со своими. А ты не в домохозяйку, ты в детей целься. Конечно, я на всех детей перегашу, это же сирены. Нафиг гасить-то их. А как же джентльменство, я не знаю, стимпанк. Заложники. Давайте. Это же тоналия, чуваки, здесь можно все. Саня, ты бы тем временем связал бы лежащих на полу. Это благородный человек. Саша, нет, косилку, не мешай. Да, жопу косилку. Не забудьте поджечь все дома. Поджечь не забудьте. Я благородный человек, я не хочу убивать детей. В этом мире все, да, таким образом заканчивается. Бесец, а так вообще хотели все нормально шумно сделать, такой план был там какой-то. В этой стране все так происходит, видимо. Трэш в горы садами какая-то. И раньше, и сейчас. Ну, как говорится. Ну, тогда я хочу попробовать связать этих двух. Да, пусть... С веревки-то в амбаре по-любому есть. Джулия связывает. Я прошу... Ну, я винтовкой, соответственно, целюсь в главного, в мордастого, у которого морда красная. Ну, он лежит, да, на животе уже. Ну, я ему говорю о том, что не двигайтесь, как бы, все будет в порядке, не двигайтесь, в общем. Сначала заставить раздеться. Ну, нам же нужна одежда. Есть, действительно. Нам нужна ваша одежда и это... Пока что только связываю. Стенокосилка. Пока что только я команду. Понимаешь, связанных невозможно будет раздеть. Развяжем. Хорошо, ладно, раздевай. Черт с тобой, раз тебе так хочется. Мария начинает их раздевать, короче говоря. Они там здесь матерятся. Тирать губкой. Эта вопящая баба выскакивает на порог. Не было такого. Я ору, заткнись, сука! И ты орешь на каком языке? На родном. А нет никакого всеобщего. Знаешь, вот такой выскакивает такая баба. Во Второй мировой, а ты по-немецки орешь что-нибудь. Во, я на языке жестов с помощью винтовки, как бы. На языке жестов. Потому что я ору, неважно. Винтовка перед носом, как бы, ну, говорит о том, что. Она тоже скрывается обратно в доме. Тут же обратно за ней бегу. Но ты забегаешь и видишь там с винтовкой сразу. Уже начавшую орать маленькую там. Это, короче, как мы соплю, да. Far Cry. Будем по-тихому брать. Рядом тоже начавшая орать в люльке кто-то непонятного пола. Ай, блядь. Все, в общем, орут на три голоса. Я показываю этой бабе, чтобы она заткнула детей, так как бы рукой к рту. Говорю, заткни их. Я слышу эти крики. Начинает вопить и идет на тебя. Команду. Или их пристрелю нахер! Он пошел. Она не понимает, но вопит идет на тебя. Что? Я говорю, кто вопит? В дом. Баба вопит идет на тебя. Как только ко мне подходит, я ей приклад даю в челюсть. Окей, сейчас посмотрим, сколько удачно. У меня ловкость хорошая. Ничего не знаю. Ты приложил, конечно, и она села на жопу, но не отключилась. И орать перестала. Но зато возопила там ее это маленький ребенок. А второй-то в люльке, он вообще не одупляет, что вообще происходит. И орёт. Чё, Лемин? Так, второго люльки я могу задушить. Я хочу отправить Теодора в дом на крики, потому что я же понимаю, что там что-то происходит, а язык знает только он и я. Ну, обратись к Теодору. Ну, я обращаюсь, я говорю, Теодор, идите... Вы что, на каком языке говорите? Мы на альбанский перешли. Я думаю, что мы говорим на тоналийском, потому что момент шоковый, как бы. Вот, а я еще в образе, поэтому я обращаюсь к нему. Это на самом деле я говорю на тоналийском, окей, хорошо. Пожалуй, это важно. Я обращаюсь к нему, говорю, что идите, Теодор, идите в дом, посмотрите, что там происходит, и разберитесь с ситуацией. И стою, иду. А тут, слушайте, первый выстрел где-то со стороны станции, где-то доносящийся. Не иду. Беру ту малую, которая этот не в люльке, в заложнике. Ну, там года три где-то. Нормально. Пойдем вот уже. Как раз. Господи, начало 20 века. Джентльмены. Вот оно, благородство. Понеслось. Саня, к моему персонажу это никакого отношения не имеет. Еще раз 300 раз вам повторяю. Я вор. Мне все насрать вообще. Недавно кричал, не смейте бомбить мирных людей. Да-да-да. Знаешь, да. Почему? Ну да. А ну, тут вот такой, там, всех заложники, мелкого придушим, все нормально. Ну, да. Не смейте бомбить мирных людей, это некого будет душить. Да-да-да. Проверим, как собаки проводят пули. Да, точно. Кстати, там собаки тоже, да, возопили голосами там и рвутся на веревках на выходе. А, блядь. Да собаки ничего не привязаны. Слава богу, что они на веревках, что с ними сделается-то? Но они ни вас не выпустят, не подпустят, если вы их не перестреляете. Ну, мы так перестреляем, но там просто, ну... Надо включать уже косилку. Косилку, на косилке выезжать просто. Косилка не самоходная. Бля. Это косилка, и не на пятерых. Которая прицепляется к коням. А кони у него где тогда живут? Ну, не в этом амбаре где-то. Где-то живут. Короче, мы... Надо вспомнить о нашей первостепенной задаче. Мы вообще-то сюда за одеждой пришли. Ну, я думаю, эти чуваки уже разделись, я их связываю. Конечно, ты уже связываешь там голых, да. Значит, я переодеваюсь. Я отдаю ей пистолет, потому что как бы с винтовкой вряд ли справится. И говорю, что если шевельнется... Ну, я к нему обращаюсь, что как мы бы их связали, лучше не шевелитесь. Да, мы их связали, но все равно говорю о том, что лучше не шевелитесь. Так что, баба там опять начинает вопить, она уже пришла в себя, хоть и села на задницу. Ну а что там, Теодор уже пришел, Нет, Теодор прячется, чтобы стрельба была. Господин Трольберг. Трольберг метается, в одной руке я держу винтовку. Она опять вопит и идет и поднимается. Явно я обращаюсь еще раз, Теодор, почему вы не исполняете приказ? Стрельба идет, сэр! Мы на войне тут стреляли. Везде стрельба идет. Я одной левой рукой я держу за волосы маленькую вот эту манду, которая там трехлетняя. Второй рукой я держу винтовку. И винтовкой я в лоб пытаюсь зарядить еще раз этой орущей бабе. Марк галочки ставится. Ты отключил наконец-то. Отлично! Захнул ее через лоб, она попала. Мамка-то раздень ее! Мамка-то все! Отлично! Что с тобой? Джулия, хотя бы там сверху, что там, кофта, платье, там, не знаю, халат. Под юбку. Одну из пяти под юбок. Подъюбник. Ну, раз деньги для меня, ну, пожалуйста. Боже мой. А что мы играем? Могли бы сейчас подумать. Спокойно на кучу угля лежать. Господи, можно подумать, у них там у каждого один комплект одежды, мы всех раздеваем. Я уже не могу понять. Женщин и детей, потому что я красавчик. Отлично. Грамм убиваем, осталось только насиловать там, да, что еще? Гусей. Да, гуси. Где гуси? Забудьте сжечь. Надо сжечь еще все. Саня, там младенец еще остался в этом, в люльке. Остается второй выстрел. Для насилия. Нам нельзя болтать просто так без игры, как бы, понимаешь? Там раздаются выстрелы сразу. Вы готовы к этому? Ну, я как бы, я уже обратился, сказал, что, как, собственно, Теодор, мы на войне. Что, тут везде стреляют. Война вокруг. Раздается свисток. Чё? Такой продолжительный. Все плохо, понятно. Надо быстрее, быстрее и валить. А, мы должны как-то отреагировать. Не, ну можно не реагировать, просто вы слышали свисток, да. Те товарищи, которые залегли и стреляют, они, видимо, еще и свистят. Так я их вообще не вижу, они где-то они, там... Они где-то там за сараем, а что в этот момент Джонатан, да? Джонатан, что в этот момент вообще делает? Происходит какая-то бакханалия, там никто никуда не бежит, я... Сам, короче, закричал. Три выстрела, какие-то крики. А тут вакханалия какая-то вокруг. И лежит там дальше. Я закричал, а тут вдруг вакханалия? Сам начал так. Ву, слушай, а я могу попытаться на корявом тоналийском языке объяснить малой то, что я от нее хочу? Не говорить тоналийский. Ты можешь примерно, где у вас одежда хранится, в смысле? Попытаться, ну, прокинуть. Where is Dina Close? Да-да-да-да-да. Из серии. Ну да, она там тебе показывает там как-то. Но я ее сюда же не отпускаю, ну и... На втором этаже, короче. А вываливаю всю эту одежду, которая там есть. Mm-hmm. А она, короче, орёт сейчас. Собрать... Не, она... Не, она там хныкает такая, да. Хныкает, хорошо. А, кстати, а что там с малым было? Орёт там в люльке. Че, подушкой придушить, что ли? Ну, какой вариант. Ну, подушкой его так накрываю спокойно. Говорю, братик спит. То есть ты убиваешь младенца. Ну да, ну так он сейчас подымет панику со всех сторон. Больше некому. Как будто паники сейчас нет. Паника будет еще. Ой, да слышь, моралфаги здесь собрались. Какие моралфаги, боже мой, это же жанр. Паника, боже мой. А мы делаем из него какой-то, я не знаю. О! Я все сказал. Короче, ты его придушил, окей. Так, я говорю, я после этого объясняю, ты, что типа, ну, братик спит, ну, все нормально. Где гуси, братик, где гуси? Да, спит, спит, братик. Иди гусям, братик. Вот, после спит. Этого мы, да. Идем гусям. Да, да, да, да. Мне идет на второй этаж к одежде, я понял. Да, и я одежду пытаюсь набрать, там, есть какой-нибудь тюк там рядом, не знаю, рядом со шкафом. Ну, что-нибудь находишь, там, замотать в простыню. Понял. Куда-нибудь, да, да, да, в простыню всю эту херню, да. Не забудь только одежду. Убить девочку после этого, чтобы она не рассказала. О чем речь? Конечно, убью. Сожги. Мы возвращаемся в сарай обратно. И вы слышите, как на тоналийском языке кричат где-то метрах 100 от вас. Сдавайтесь, выходите. Вы окружены. Так, ну я обращаюсь к фермеру, говорю о том, что, собственно, если вы хотите, чтобы ваша семья была в безопасности, чтобы ваша семья выжила, то помогите нам. А что, я же сам не знаю, он не знает, что там происходит. Да само собой, ну просто такая жесть. Смешно. Я пытался туда Теодора отправить, что... В эту вакханалию? Нет, спасибо. Может, хоть гуси спаслись бы. Я бы так все обрек. Мы из Альвиона, правильно? Да. Я бы альвионцев бы выкосил нахер за такие поступки. Так не, вы вполне отвечаете представлениям местных об альвионцах. Они приходят, убивают всех, просто там детей насилуют, там гусей, отрезают им головы, там танцуют облаженными, кровью поливаются. Примерно так пропаганда вас и представляла. Вы ни хера не знаете, что там происходит в доме. Ну да, просто ребенок орал, а потом перестал орать. Ну и все, отлично. Сиську, может, ему там дали еще. Ну да, да, да. Обрезали что? Отрезали сиську. И дали. Отрезали ребенку сиську. Ну не забудьте баннер. Не забудьте баннер просто расстрелять просто. Проклятие на этой карте, видимо, просто. Я думал, это там в ДНД дело было. Нет, дело в странах в этих. А они, знаете, прокляты. Чего вы разнылись, я не понимаю. С чего вы начинаете? Просто сначала планировалось с ними договориться там. Ну, блядь, а что все по-другому? Ну, окей, давайте. Я буду кричать, типа, Колман, речи, выводи с людей. Я, короче, Ву, слышь, заявка такая. Я хватаю тюк с одеждой, сворачиваю девочке шею нафиг, чтобы она... Все, уже последняя все равно осталась. Второй рукой. Бегу, что? Не, ну, в смысле, ладно, хер с ним. Сворачиваю девочки, потом хватаю... Ну, мамку садить. Внизу пристрелишь, чтобы она не мучилась. Потом ты пошла в жопу. Нет, с сапогами ее-то топчи, короче. Мамка задохнется, когда он дом подожжет. Да вы задолбали, серьезно! Ну... Не-не-не-не-не, знаешь, как это, как его делали? Берешь этот, как его, там есть там какая-нибудь, я не знаю, большая кастрюля, на шею ей кладешь и ногой на... Да, чтобы шею не попить. Зубы на бордюр, как в этом. Да, или зубы на бордюр. Нормально, что реши вопрос. Слышь, ты нигер! Окей, короче, я свернул шею, спускаешься вниз, мы пока возвращаемся в сарай, где Лемминг говорит, что никто не пострадает, если вы будете там... Так и есть. Так они тебя слушаются, да. И лежат смирно. Ну, я говорю о том, что как бы обратитесь к с этим. Отвлеките там как-нибудь. В общем, мы возьмем вашего сына, а вы отвлеките стражников, да, так их назову. Ну, он только в одних подштанниках сейчас, конечно же. Ну, естественно. Он говорит, да, да. А хорошо. Я обещаю вам отпустить вашего сына. После чего мы отойдем на безопасное расстояние. Вскакивает и выходит. Идет в сторону забора, захлопнув дверь. После этого вы слышите, как он кричит, типа, перестаньте стрелять, перестаньте стрелять. Там наши в заложниках. Ты можешь спросить у сына, а где безопасный выход отсюда, может, с какими-то окольными путями? Да. А, блин! Вот дерьмо! Отворачивай обратно шею, подушку убирай. Обратно я этих ребенка, короче, мелкого из... кидаю этот тюк с одеждой возле входа, беру мелкого ребенка из люльки, поднимаю наверх, туда же, где девочка со свернутой головой. Запихиваю их нахер в шкаф хотя бы. Никто не заметит еще несколько лет. Кажется, у вас скелет. Ну как мог, ну пацаны! Зато я одежду достал! Будь милосерден, убей мамку-то. Да мамку убью, успокойся. Ну убей уже, давай, быстрее. Ну ладно, я спускаюсь и убиваю мамку. Там сам прикладом просто добил их. Ну да, допустим. Слава богу. Я ее тоже утаскиваю наверх, короче. Всех перекатил. Я наверху в одну шкафу, короче. Просто, блин, потрошитель. Ну об этом никто не знает, кроме тебя, на самом деле, пока что. Этот чел убегает туда, значит, перестаньте стрелять. Здесь никого нет вообще. И мы должны воспользоваться моментом. Стрельба прекращена. Поэтому, как Джулия, собственно, Эдварду и предложила, я обращаюсь к сыну, спрашивая о том, есть ли тут какой-нибудь безопасный выход отсюда, чтобы нас не заметили с той стороны. Какой-нибудь черный ход. Подкоп. Он говорит, может быть, подкоп. Нет, только вот наши тут два дома... Еще один сарай, где лошади, и все это огорожено полями. Лошади, у них есть лошади. Значит, я говорю... Их убьем! Я спрашиваю, сколько лошадей, во-первых, для начала. 10 где-то. О, все, я говорю, веди к лошадям. Так они вот в ту сторону, где стреляют. В сторону станции. Фак. А что с другой стороны? А с другой стороны, здесь поля и коровы, и там коровник. На коровах уедем. Откроемся на коров. Давайте еще гуси возьмем. Поставь мою пешку, а то мне неудобно ориентироваться очень, понятно. Не, моя черная. Окей, окей, поставился. Ой, какой ад. Так, я ему говорю о том, что ты должен вывести нас отсюда. Так, сходи вместе с ним за лошадьми. Нет. Я тут подожду. Вот, а в это время Теодор, значит, где-то там прячется в страхе, да, насколько я понимаю? Но, или к бутылке приложился? Я ищу бутылку, да. Теодор там приложился, ты обращаешь внимание, он там делает уже где-то пятый глоток. У него на лице такое блаженное просто выражение. Он понятно. Ни здесь, ни с вами. Я понимаю, что он в порядке. Ну хорошо, я кричу, я зову Джонатана сюда. Ребят, ну я не напиваюсь. Эй. Джонатан, ты слышишь, как тебя зовут из сарая? Под лай собак. Джонатан. Пристрели собаку, иди, что делать-то. Здравствуй, Джонатан. Джонатан, тебя зовут туда. Олежка, это ты Джонатан, если не хочешь. Да я понимаю. Вот там три собаки привязаны, и ты слышишь, как тебя зовут из сарая. Что? Что надо? Твои действия узнать? Нет, я вообще жду, пока то есть он такой... То есть я его кричу, он такой, кто там, да, примерно, отвечает. Типа, тук-тук, кто там, да шутка такая. Я приказываю ему сюда двигаться. Все, Джонатан, двигайтесь сюда. Ребята, поотыгрывали, дайте мне тоже еще шаг сделать, еще один. Кого там еще хочешь убить? Да никого не хочу убить, я хочу взять... Еды возьми. Застрелись, бать. Потом за один ход три убийства. Че? Да, ну, дети же не считаются вроде как. Да это так, Семечкин. За фраги. Это так, карме просто минус. По Фоллауту. Этот, сосиска обвешайся. Да, а есть там в натуре где-нибудь жратва? В подвале. Блядь. Ну, пытаюсь, короче, не знаю. Хлеба вот. Хотя бы возьми там, не знаю, со стола. Ну, беру, короче, заявка в том, что я беру, набираю там жратвы. Хорошо, и всякого говна, да. Угу. Который нам пригодится в походе. Я представляю, там тюк с одеждой, а весь обвешанный еще едой сверху. Мертвыми младенцами. А вы меня, блядь, творить потом будете. Ладно. Будет, мне кажется, там, короче, будет вот на карте тоннелей будет такая вот линия, короче, из пожаров потом выстраивается. Воли приказали, значит, буду перебежками. А ты собак-то будешь стрелять или нет? Собак с револьвера. Зачем? Ну окей, ты приблизишься собак, трех собак убиваешь с револьвера, потому что собачьи эти писки, визги. Ну и захожу в амбар. Да, дверь открывается с ноги, и там стоит такой... вываливающийся такой парень наружу. Стоит Олежка такой героический. Убивший убийца трех собак. Да. Проверивший. И ты еще думаешь пока что, что он херовый человек, потому что собак убил. Потому что не знаешь, что там в доме произошло. Ну да, естественно. Я думаю, мы и не узнаем. Не ходите в дом, ребята. Там нечего смотреть в доме. Не ходите в Аврику, ребята, да. Ну а у нас, в принципе, вот какова слышимость? Я могу отсюда докричаться до Карла? Ну, если он не будет ворошить. Он выходит в этот момент там с тюками. А, он уже, то есть он услышит. Ну все, я, значит, зову Карла сюда. Я подхожу. Ты слышал три выстрела, сначала шуганулся, а потом видел через окошко, это Олежка собак там пристрелил. Ага. И вот здесь вот, да, тоже, выход. Я подбегаю к ним и говорю, я нашел еду и одежду, знаешь, с такими радостными глазами, при этом осматриваю сзади амбар, есть там выжившие вообще из этих поселенцев? Ну там... Может, ты нам еще коней намутишь? В заложниках там чел у них лежит. Ага. О, блядь. Там, слышите голос где-то оттуда, который предлагает вам сдаться, бросить оружие, нам нужно на бежать. Милость властей Теннелли. Я тюк это передаю Олежке, этому, Джонатану. Ты нормальный вообще? У меня и так все руки заняты. Передаю так, его... Так просто грамотно разрулили ситуацию. Вообще, молодцы. Джулия. Да. Тащи тюка, молодец. Да, женщина вообще, давай. На! Там, ну, я сваливаю его на спину, знаешь, меня так ноги подкашивают. Куда, в обратном лес побежите или что? Быстро бегите нафиг отсюда, я сейчас Да, в лес. Запалю все. Кляп, ну, видимо, нам только в лес бежать, я не знаю. Я вас догоню. И выживать там как-то. Догоню. Вы что, бежите? Ну, давайте действительно. Мне сказали бежать, я бегу. Все, бежим в лес. Так, все выбежали, здесь остается только один... Бадди и да, Карл и тот чел, который там лежит. Как только, я вижу, что они убегают, я тут же, ну, вот я вижу, что они бегут и не разворачиваются. Я сворачиваю шею этому засранцу. Молодчина. Поджигать. Мне нужно почистить. Разобрался с ситуацией. А есть, что у нас там вообще в амбаре есть? Быстренько оглядываюсь. Самогон на там пара литров, пара таких здоровых бутылей еще. А они, самогон нормальный, который можно поджечь? Ну да, такой. А выплескиваю его и тут же бегу, выплескиваю еще на дом. Так, давай, побежал. И плачу, лью и плачу. Все, выплескиваю и поджигаю там, наверняка в доме есть спички там или огниво какое-нибудь. Ну, что-нибудь найдется там, печка, да? Да, все, поджигаю и бегу вместе с пацанами. Все быстро занимается, и вы под это вот зарево. Ай, пожар, что делать? Умерли ребята в пожаре. Кто виноват? Никто не виноват. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И вот на этом мы сегодня уже закончим. Жесть какая. Рок-н-ролл! Это страна проклята. Да нормально все. Нормальная страна, это вы плохие. Что это мы плохие? Хаотично нейтральные. А я, кстати, когда сегодня прочитал вторую книгу «Время приключений», ну, типа, знаешь, там это комиксы в книге объединяют, и там был прикол про то, что, типа, там был аналог этого, как он называется, «Ледяного короля» этого, «Снежного короля», там только «Мышиный король» он назывался. Вот, и они такие, типа, «Мышиный король, ты злой!» Он такой, «Не-не, пацаны, да я хаотично нейтральный!» И они потом такой, ну, чувак такой, типа, да не, нифига, посмотрите таблицу. И там, знаешь, таблицы, короче, с разными персонажами идет. Типа, Хаотик Кул, Хаотик Нейтрал, короче. Я сижу это читаю, думаю, интересно, кто, сколько детей в России вообще поняло прикол? Ноль. Ну, я думаю, мало. Только те, кто смотрит канал «Брат Сун». И то не все. У которого ДНД там раз-два и обчелся. Ну да, там около ДНД. Ну ладно, сегодня мы на этом закончим. Саша, прости, что так получилось. Но вы об этом не знали, просто вы побежали, а там все загорелось сзади. Лампа, наверное, упала, черт его знает. Ну да, черт его знает. Но гуси целы остались. Они спрятались в коровнике. Гуси упущение, упущение. Со мной сегодня играли Саша, руководитель сообщества ГУРПС. Он на самом деле хороший, просто компания такая, сами понимаете. Плохая компания. Я думал, лучше будет. Бадди, который мы думали, что он напьется и будет добрым и веселым, а он, видите, всех убил. Ну ладно, ничего страшного. У меня все в рамках персонажа, в моем понимании. А те, кто думает, что нет, то те не знают просто цели моего персонажа. Ну да. Те ничего в жизни не понимают. Вообще, все пошли нафиг. Марина. Поучаствовал наконец-то в боевых действиях, ты смотри. Да, ну, наконец-то. Сибирский Лемминг, который вышел, в принципе, весь в белом. Даже и не знал, что там кто-то умер. Он даже не смотрел то специально, чтобы не знать. Смотрел, разглядывал слабо. Я этого не вижу, значит, этого нет. Да. И Олежка, хобот. Посмотрел, как собаки проводят пули, наконец. А мне все еще... Вопрос такой, знаешь, типа, знаешь, как у стандартного такого игрока. А сколько мне дадут экспы за 2000? Договоримся. За младенца. Я, кажется, понял. За младенца. Женщину и одного связанного чувака. Я, кажется, понял, почему так произошло. За гуся по 2 очка там. А с гусей много, там штук 30 было. Олежка сейчас еще собак там насчитает. Пачку примерно. А сколько мышей там полегло просто в пожаре? Да, вообще. Так это все мое. Я ж поджег. Ну ладно, черт с ним. Мы еще продолжим. Спасибо большое, что играли. Ссылки все на каналы и группы и прочее. Смотрите в деталях к видео. С вами был Братец Ву с друзьями. Живите долго, процветайте. Всем пока. Не теряйтесь.